Глава 4. Крестьянин Анатолий. Еще были живы Трофим Павлович и Елена Егоровна Перегудины, когда их средненький сынок Толик, или как они его в шутку называли, Толик Сполик, за его небольшой рост после окончания Краснохолмского сельскохозяйственного ПТУ не захотел никуда уезжать. Жить остался в родной деревне, где жили когда-то его предки, и работать в своем родном колхозе, где в свое время проработали родители. Подаваться после учебы куда-то в город в те советские времена было не принято, хотя были и такие, кто воротил нос в сторону города. Но, как правило, если кто из парней садился на трактор, особенно новенький, значит, так ему было на роду написано, более с него не слезать. Некоторые так и пропахали здешнюю земельку от юных лет до самых седин. Если, конечно, кто не сковырнулся на этом самом тракторе по пьянке в кювет и не скрутил свою буйную головушку. Анатолий был до работы особенный охотник. Многие его откровенно не понимали и при этом приговаривали. И чего этот Перегудин, дурак, так вырывается? Больше, чем месячную зарплату, все равно не получит. Премиальные за уборку обещали, а больно много чего получили, окромя бухгалтерии, этого стручка-агронома до председателя. А нам бросили, как собакам, кость поглодать, полсотни всего. И на то будьте довольны. Были и такие, которые тайком даже завидовали ему. Только Анатолий думал по-другому. Его не так сильно волновал заработок в денежных знаках. Его скорее трогал за душу почет и уважение окружающих. «Ты бы домой уже шел?» — говорил ему на вечерней зойке бригадир, подъезжая к одиноко тарахтящему в поле трактору «Беларусь», на котором Анатолий уже давал по третьему кругу, облагораживая поры под ячмень. Норму решил перевыполнить. Еще успеешь, дурачок. Старикам твоим надо помогать, Толик. Скотину бы хоть проведал. Совсем у меня трактор загонишь. Кто тогда будет ремонтировать? Давай, заворачивай уже. Еще чего? Мама не управится, угрюмо и строго ответил Перегудин. А норму я свою знаю не хуже других. И трактор, если надо, сделаю. Ты чего, разве не знаешь меня? «Знаю, знаю, давай, заканчивай». Анатолий вылезал из кабины, весь взмыленный, как тот молодой жеребец, на котором уже впору было пахать. Тщательно перетирал черную, местами серо-коричневую почву, засаленными от масла руками, разминая твердые, словно камень, комки, и только приговаривал. «Вот поэтому на нашей земле урожаи не такие получаются, как на югах». «Какие такие? Много ты еще понимаешь в урожаях?» — удивлялся рыжеволосый бригадир Виктор. «А сколько ее бараной не мутусь, все одно. Суглинок есть суглинок. Эх, навоза бы!» Отец как-то в детстве рассказывал, что у нас здесь с навозиком такую пшеничку подымали, хоть на выставку отправляй. И не кулаки какие-нибудь, а обычные крестьяне. Вон сколько этого добра у коровников пропадает зазря. Тонны! Может, сделаем завтра телегу, а? Ишь, чего надумал. Навозик ему подавай. Тоже мне агроном нашелся. Не понимал бригадир, о чем этот молодой парнишка печется. Игриво все поглядывал на часы. А суперфосфат тебе уже что, не годится? Вот подожди. На днях обещали, кукурузник из области прилетит, как шарахнет пару сотен кило на 1000 гектар. Тогда посмотрим, какой урожай будет. Не хуже, чем на какой-нибудь там Кубани. Бригадир задумался. Во взгляде его промелькнуло что-то торжественное и гордое. Тогда посмотрим, кто мы такие. И где житница Союза? Может, и награды тогда дадут. Председатель обещал всех представить, кто отличится. Это тебе не твой навоз. Летом ни одной травинки в поле не увидишь. Понятно, Тимирязев?» Бригадир засмеялся, похлопав Перегудина по плечу, словно бывалый хлебороб новоиспеченного молодого тракториста. И, уезжая, только успел крикнуть. «Слыхал? Говорят, сегодня в клуб какой-то хороший заграничный фильм завезли. Смотри, не опоздай!» Анатолий возвращался домой после работы и набрасывался на еду, как зверь, с каким-то особенным крестьянским аппетитом. От него вперемешку пахло землей и горюче-смазочными материалами. И весь этот родимый деревенский букет распространялся по дому, пропитывая все своеобразным духом созидания и здешней немудреной жизни. Анатолий ел все подряд, ничего не выделяя и не перебирая. Совсем как зрелый мужик, как заправский работник, как исконный земледелец, посапывая и причмокивая. Мать только удивлялась, ведь у заезжих детей из города такого аппетита никогда не было. «Наконец-то хоть куртку себе новую купишь, а то уже какой год без куртки!» Валька Безрукова из бухгалтерии говорила, что за посевную вам хорошо трудодни закроют. «Зачем мне твоя куртка, мам?» — обижался Анатолий. «Я же на мотоцикл коплю. Разве ты забыла?» «О!» — вспыхивала Елена Егоровна. «Ты опять о своем. И к чему тебе эта тарахтелка? Прок от него какой? Неужто лесопеда не хватает?» «Ничего ты не понимаешь. Совсем вы куда-то отстали. А ты больно много зато стал понимать», — встревал в разговор, проснувшийся после ночного дежурства и слазивший раздраженный с печи престарелый отец. «Привыкли родителям поперек встревать. За горло берут, как городские. Научились? Тоже мне». «Батяня, ты не прав», — не отрывался от миски со щами Анатолий. «Прав, не прав, тоже мне умные насмотрелись по телеку. И давай так же в ту же дырку права качать». Трофим Павлович все никак не мог отойти от сна. Ирка все наряды вымогала. Магнитофон, видите ли, ей надо было. Без него не жизнь ейная, а одно мучение. И радости поди никакой без этой шарманки. Старик Перегудин крутил самокрутку, тщательно растирая табак. «Теперь на своих харчах не больно в районе шикует, а все равно к нам то за яйцами прилетит, то за молоком. Мяска все просит, ясное дело, куда без родительской поддержки. Алешка, где же это видано было? За книжку готов был на меня руку поднять, это на родного-то отца. Все, как сумасшедший, бегал по библиотекам. Вот и вырос, прям как полоумный. В институт ему захотелось. Понятное дело, сейчас без высшего образования ты не человек. Престиж какой-то выдумали. Один Иннокентий ничего вроде как с нас не требовал. И тот в попы подался. Вот аглоед!» Трофим Павлович даже сгоряча выплюнулся. Был вроде парень как парень, ничего себе так, тихий и хороший даже. А вот ведь какой дурень! Церкви позакрывали когда еще? А он с чего это побежал учиться на попа? Не понимаю я этого. А теперь и ты снова за свое? Мотоцикл, видите ли, ему понадобился. А зачем? К чему это? До Сельмага, что ли, доехать? И велосипеда хватит? «Какой еще сельмак? Придумаешь тоже?» — наворачивал кашу Анатолий. «Ему девок возить охота! Отец!» Елена Егоровна вроде как защищала сына. «Видал, как на доске почета возле правления фотокарточка его красуется? Мне про это бабы все уже уши прожужжали. Так теперь под окнами только одна за другой так и крутится, так и крутится. То эта непутевая галка из Сабурихи повадилась бегать, то какая-то конопатая, забыла, как звать-то, Толик, ну, как ее?» — обратилась она к сыну. «Лида», — уже медленно и тщательно прожевывая, обиженно процедил Анатолий. «А она откуда-во?» — не понял отец. «Из Чудникова?» «А там что, своих парней не хватает?» Вдруг схватилась за полотенце мать и уже хотела замахнуться на Анатолия, чтобы ударить его по шее, как ее взмахом руки остановил муж. «Девки от тебя никуда не подеваются, сынок». Как-то глубоко и особенно смакуя табачный дым, курил Трофим Палыч, словно вспоминая сейчас свою молодость, свои довоенные похождения по деревням после танцев. А вот человеком стать, хорошим крестьянином, хорошим колхозником, вот это дело другое. Настоящее дело. Этого у нас особливо не хватает. Люди с ума посходили. Все больше в города норовят бежать, словно там медом намазано, а землю забывают. А без землицы кто ж их кормить будет? Без земли России нашей, может, даже и не будет. А так, одни ошметки. Хоть в какой космос не летай, а на землю все равно все вертаются. Так и в жизни. Как ни крути, а с хлебушка все начинается. А они что, разве думают об этом? Елена Егоровна громыхала на кухне посудой. Имела в виду всю ту сельскую молодежь, которая в середине 80-х развернулась лицом к городу, а спиной к своим родовым изначальным избам. «А мне какая разница? Кто думает, кто не думает? Мне на это...» Анатолий хотел выругаться, но не посмел при родителях. «Мне в городе делать нечего», — деловито отрезал Анатолий, тем самым однозначно разъясняя свою позицию. Да так, что Елена Егоровна и Трофим Палыч даже немного насторожились. «Это ты верно говоришь. И у нас жить можно не хуже», — вдруг нарушил молчание отец. «Вот только жениться тебе надо как-то, по-человечески бы». Елена Егоровна уже разглаживала закрутившийся вихор на голове у Анатолия, заботливо лаская его, как когда-то в детстве. «И перед людьми совестно, а то, смотри, захомутает тебя еще какая-нибудь крашеная. Сигарету в зубы вставит, ноги до потолка задерет, и что ты тогда с ней будешь делать?» «Не вставит», — улыбаясь во весь рот, смело заявил Анатолий. «Я ей тогда так вставлю». Анатолий не договорил. Но у родителей почему-то от его слов даже сложилось впечатление, что он точно знает, кому он в случае чего вставит и вообще, с кем это он вознамерился связать свою дальнейшую судьбу. С тех памятных денечков пролетело немало времени. В 90-е повсюду рушились колхозы, складывались словно карточные домики, будто и не было никогда гремевших по округам колхозов-миллионеров и передовиков производства, а так лишь одна провинциальная мистификация. Кое-где в Бежецком, Краснохолмском, Сонковском и других соседних районах от колхозов остались лишь одни бригады. Перекати поле. Зарастала земля. Постепенно и основательно. Перелог и залежи уступали место целине. А от целины известно, какой прок. Не как от земли матушки, а как от злой мачехи. Вместо колосистой нивы все тело ее покрывалось злым ветвистым кустарником. И уже далее молодой буйствующий лес, березняк и ольховник наступали на деревни со всех сторон, будто жестокие воины. Невидимая битва развернулась за каждый гектар, за каждую десятину. Но в этой битве внутри самой природы уже не было видно человека, его прежней души и разума. Они исчезли с пропитанных кровью и потом полей и растворились в железобетонных изваяниях мегаполисов и крупных городов. Человека поглотила глобализационная идея потребления. Города всасывали в себя человеческую натуру так решительно и обстоятельно, словно сельская земля обескровив себя за долгие годы культурного ее возделывания, побыстрее хотела освободиться от человеческой заботы. Ее вековой природный магнетизм уже не был столь притягателен и прекрасен, как в былые времена. Без него уже могло свободно обходиться новое поколение, все более желающее приобщиться к искусственной, завораживающей цивилизации городов. Деревня умирала, тихо и незатейливо, как когда-то, так же сотни или десятки лет назад, нарождалась. Без пиетического вдохновения поэтов, без человеческих слез и радостей, без Бога. Но, как ни странно может показаться, но в этот ее предсмертный час была и некая потаенная жизнь, микроскопическая, какая-то скукоженная и даже в чем-то мистическая. Только не каждый ее мог разглядеть и распознать, что в этой жизни главное, а что так, сбоку-припеку. Семью Анатолий завел как-то случайно, невзначай, потому что так требовала его уже вызревшая мужская природа. Хотя свадьбу все-таки в конце 80-х смастерили удалую. Вся деревня ходила ходуном. Никто не остался в стороне. И девка Анатолию попалась вроде как наглаженная, справная, вся глазастая такая и с определенной хозяйской смекалкой. Правда, некоторые из деревенских родственников, Перегудиных, об одном только сомневались. «Не ровни вам ее родня, попивают у них», — рассуждали старики и старухи. «Худой корень у них отроду, а значит, и все деревце так себе, плевое. Смотри только, еще аукнется тебе это». Да только Анатолий тогда не мог видеть этого, не слушал никого и любые советы мимо ушей пропускал. Словно море ему тогда было по колено. Красота и девичий задор опьяняли его более, чем любой алкоголь. Формы ее тела сказочным образом убаюкивали его разум. И не заметили молодые, как заделали Сергуньку, сынишку, любознательного и серьезного не по годам, как лихо подняли его на ноги, пока старики живы были под боком, как дом колхозный обустроили для жизни такой счастливой и долгой. И все у них было, как в том счастливом сне. А в душах их поселилась та русская беззаботность духа, при которой их тылы прикрывало могучее, непобедимое советское государство. Но время летело, и все-таки просыпаться надо было. Кое-как очнулись они в середине 90-х, когда его супружница Светка из розовощекой красавицы превратилась в располневшую, постаревшую, не по годам ворчливую и раздраженную деревенскую тетку, все больше заглядывающую в бутылку, да от работы отлынивающую. Анатолий заметил это, да, видать, не придал особого значения. Что да почему? Ведь стареют же все люди. На то и человеческий век, измеренный высшей силой. Если говорят, что дурное дело приставучее, то немного времени понадобилось, чтобы к зеленому змею приноровить и Анатолия, явно слабоватого по характеру на этот счет. Вот так и попивали, пока не протрезвились. А когда окончательно протрезвились, время ушло безвозвратно, и ничего нельзя уже было изменить. И пошла тогда их губерния семейная плясать да выплясывать. Беда вломилась в дом, когда здоровье Светланы совсем от водки пошатнулось. Пришлось ей тогда даже с одной почкой распрощаться, да на инвалидность перебраться. Спасало их то, что все-таки Анатолий с юных лет крепкую привычку до техники имел и даже работал задарма на разваливающийся колхоз, лишь бы только быть якобы при деле. Лишь бы с трактором не расставаться. Пару раз находили его с трактором, то перевернутым на обочине дороги к дому, то один трактор, перевернутый на боку в кювете. И все как-то Бог миловал. Всегда живым выбирался из этих бесовских передряг. Люди поговаривали, что за него, наверное, кто-то сильно молится, раз так ему все с рук сходит. Конечно же, прежде всего имелся в виду его брат, отец Иннокентий. Но когда Анатолий сам об этом услышал, только и смог, что в ответ угрюмо пробубнить. Работа у него такая. Это, конечно же, сразу сильно опустило Анатолия в глазах односельчан, особенно у древних бабулек, которые еще помнили их сельский неразрушенный храм, помнили, как в нем всех крестили, и того же Толика, и как священники прежние с благоговением и достоинством окормляли их грешные души. И поэтому на такое его отношение к святому долгу брата-священника перед матерью, церковью и паствой только качали головами да тяжко вздыхали. Мол, что с него возьмешь, если разум пропил? Впрочем, хотя и попивал Анатолий изрядно. Да только не все, как оказалось потом, мозги он отдал на откуп водке. Что-то да и оставил себе. Нужда заставляла крутиться, искать все способы и возможности, чтобы как-то выживать. Ведь в колхозе совсем уже ничего почти не платили, если только натурой. Но и этого оказывалось мало. И тогда Анатолий, пользуясь, что в колхозе их механизаторов осталось с гулькин нос, начал вовсю тягать с поля рулоны с сеном, да напихивать ими свой двор, и заодно родительский, а также кое-кому еще и налево продавать. Причем сено все брал хорошее, незалеженное, пригодное для кормов, а не просто на подстилку. Про это сразу же проведал председатель, и завязалась у них потасовка. Поначалу председатель, изворотливый и хитрый, Ванюха Толстунов, хотел было сдать вора в милицию, но Покумеков сообразил, что останется тогда совсем без трактористов, а в такую дыру, как их колхоз, с громким названием «Ударник», вряд ли кого он смог со стороны заманить. Чем посулить, чтобы заставить в поле выйти, да кое-как закрыть посевную? Вот и решил председатель на мораль надавить. Вначале обратился к родителям. Те все выслушали с притворным пониманием, да только и смогли сынку своему присоветовать, чтобы тот особенно не озорничал. Хотя сами понимали, что без колхозных рулонов свою скотину они тоже наверняка не прокормят. Слишком стар уж был для сенокоса Тимофей Павлович, да и Елена Егоровна за свою жизнь с косой в поле, почитай, только пару раз в молодости выходила. Все с коровами управлялось. Поэтому сено все как-то умудрялись в основном собирать со стороны. «Ты бы это... поосторожней был», — как можно мирно говорила сыну Елена Егоровна, чтобы, не дай бог, не затронуть его самолюбие или еще чего доброго совсем не поругаться. Ясное дело, что все берут, все сейчас, сынок, воруют, да не всех ловят. «Вот то-то и оно», — соглашался Анатолий. «Как пахать за шиш в кармане? Это он мудрый, это он здорово придумал. А как отвалить пару рулонов, жалко, видите ли, ему». Анатолий нервно курил. «Ведь все равно сгниет в поле. Какой год уже так? И все равно жалко. Тоже мне колхозный помещик нашелся». «Так это не наша беда. Пусть у него голова болит на этот счет. Что сгниет, а что нет», — рассуждал отец. «А нам жить как-то надо. Так что смотри, отнимет Толстунов трактор, труба тебе». Анатолий дипломатично принимал родительскую осторожность за ценный совет, а сам продолжал творить свое. Тогда Ванюха Толстунов, проявляя изрядную принципиальность и деревенскую прозорливость, обратился к старшему из сыновей Перегудиных, отцу Иннокентию. «Ведь вы ему брат старший, а еще к тому же батюшка, как-никак священник, духовное лицо. Так повлияйте на брата, раз он такой неподвластный никому, а то пусть тогда не обижается», — рассуждал перед отцом Иннокентием председатель. Тот молча выслушал, но ничего не ответил. Похоже было, что обдумывает что-то, одному ему известное. как тогда показалось Толстунову. Встретились братья Перегудины случайно. По крайней мере, так думал Анатолий. На самом же деле отец Иннокентий все складно подстроил. Вроде бы приезжал родителей проведать. А на самом деле, не заходя в дом к Анатолию, чтобы лишний раз со Светланой не встречаться, поджидал брата на прогоне. Когда Анатолий на тракторе приблизился к деревне и увидел девятку брата, почуял что-то неладное. Даже хотел в поле свернуть, но поздно было. Поравнявшись с машиной, Анатолий остановился и, не заглушая трактора, высунулся из кабины. «Здорово, брательник!» Хриплым то ли от простуды, то ли от пьянки голосом крикнул Анатолий. «К старикам приехал!» «Заглуши трактор и вылезай!» — спокойно приказал отец Иннокентий. «А чего ты тут раскомандовался?» Без особой охоты вылезать из кабины огрызнулся Анатолий. «Не у себя, а в церкви!» Отец Иннокентий кивком головы пригласил его сесть в машину. Затем нажал на газ, и через пару минут они оказались одни в поле, подальше от случайных любопытных глаз.